Глава 10. Спокойная. Почти. И вернулся я на круги торговые. Хотя нет, все же придется возвращаться к началу. Хотя чего тут возвращаться? Если вы проглядывали мои предыдущие записки, то уже имеете представление о скромном быте космического шатуна вольного торгаша. Я все так же продолжал свои каботажные перелеты между двух систем. Цены колеблются приемлемо, системы рядом, часок попрыгал и 2-2,5 миллиона в кармане. Копил бабки и строил планы по завоеванию галактики. Семерка мне досталась не то чтобы даром, но дешево, спасибо Урфину. Дам вам совет. Никогда, слышите, никогда не читайте рекламные проспекты и не верьте рекламе. Ни до, ни после обеда. Я вот повелся. Новенький средний грузовоз, топовая комплектация, ручная сборка. Угу, ручная. Руки бы повыдёргивал. Всем причастным и находившимся рядом при сборке. Заводская комплектация — это хрень, даже вернее, хрень с большой буквы. Все, абсолютно все пришлось менять. Благо мой временный покровитель взвалил все расходы на свои плечи. Даже ремни безопасности, ибо хлипкие на вид были. Ну не верю, что они удержат в кресле мою тушу за 100 килограмм, поди уже. Ну вот, поменял ремни, понеслось. Не торговля, увы, а доработка корабля под себя. Конечно, основные модули, как я уже сказал, были установлены. Но вот разные, порой жизненно необходимые дополнения я оставил уже за свой счет. Ту же заправку-сосалку, чтобы от звезды бак заправлять, нужно? А то. Иначе на одном топливе разориться можно. Оружие, гопоту отгонять, нужно? Угу. Серьезные дядьки-то ко мне не полезут. Урфин свое слово держал. Но вот шпана... Ей закон не писан. Так что бреду в оружейный лабаз, закупаюсь. Хотел 4 импульсных лазера на свободной подвеске поставить. Полуавтомат. Сами наводятся, мне только на гашетку жать. Потом, правда, повелся на рекламу и поставил пару ракетных установок. Уж больно складно мне менеджер про них пел. Вроде норм. На всякий случай ставлю пару турелек точечной защиты. Щит заводской, топовый для этого корабля. Я его парой усилителей расширил. Ну, вроде как бы все. Это на бумаге все так просто, а в реальности все стоит денег. Собирал я этот обвес где-то 2 недели. Конечно, я мог все сразу поставить. А торговать потом, простите, на какие шиши? Откладывал по копеечке, чтоб и на закупку груза хватало, и на топливо. Несмотря на сосалку, докупал. Ну и мне, любимому, поесть, попить и стресс снять. А иначе ради чего крутиться-то? Деньги ради денег? Не, это не ко мне. Все это время летал по-новому, но уже набившему оскомину маршруту, торговал. И что характерно, ну ни одна сволочь не хотела на меня напасть. Летаю, прибыля подсчитываю, планирую, что мне еще поменять нужно. Не напряжно и вальяжно. Расслабился я, короче. Ну и такое расслабление закономерно привело меня к печальным последствиям. Лечу, значит, везу полный трюм сепараторов. Ноги на боевой пульт закинул, новости галактические читаю. Ничего особо интересного. В Федерации очередной коррупционный скандал. В Империи старого императора окончательно подключили к системе искусственного поддержания жизни. И чего человека мучают? Дали помереть спокойно. В какой-то незнакомой мне системе фермеры восстали. Им где запретили наркоту выращивать. Официально для медучреждений. Но я уже не первый день в космосе. Понимаю. И тут я натыкаюсь на новости из той системы, где я с Урфином и его друзьями расстался. Читаю. Две ведущие партии не сошлись во мнениях по вопросу взимания станционных сборов. Одни хотели повысить на 0,5%, другие на 0,75%. И вот из-за этой 0,25% и разругались до полного разрыва отношений. «Вот людям делать нечего», — подумал я, но, углубившись в статью, обнаружил интересные факты. Местные охранники, они же полицаи-таможенники военные в одном флаконе, тоже не остались в стороне и увлеченно рубили друг друга в капусту. В азарте они даже выхлестнули свои разборки наружу из легитимных боевых зон и истребляли друг друга по всей системе и даже в соседних. Прибывший для подавления массовых беспорядков флот моментально огреб с двух сторон и предпочел свалить, официально заявив, что где гражданские разборки гасить не его задача, сами, мол, пусть разбираются. Короче, та система планомерно рушилась в анархию. Думаю, что еще месяц и все. И будет там анархическая система, а потом и независимая. Анархисты-то долго не живут. Ну а независимую подгребет под себя или империя обратно, или федералы. Интересно, думаю, Урфин и его компашка на какой стадии свалят? С независимой или раньше? От моих околополитических раздумий меня отвлек сигнал компа. Интердикт. Вот он шанс новый обвес испытать. Не сопротивляюсь и вываливаюсь в нормальное пространство. Пиратик что-то вякает в эфир. Но, как обычно, давай груз, это твой последний прыжок и т.д. и т.п. Угу. Сейчас сброшу обе две тонны. Угу, уже бросаю. Лови. Выдвигаю стволы, разворачиваюсь на встречный курс. Огонь. Про себя мурлычу. И делаю я левый поворот. Я теперь жму на гашетку, и лазеры впиваются в корпус противника. Палач, а не пилот. Лазеры успешно выносят его щиты. Захват ракет сводится на цели, сводится, свелся. Нагибаюсь над прицелом, и ракеты мчатся к цели. Жму кнопку пуска ракет. Красиво пошли, кстати. Впереди еще один заход. Щиты цели сбиты, бодро рапортует комп. Угу, хорошо. Разворот, заход по новой. Альфа-страйк. Ракеты и лазеры рвут уже сам корпус. Щиты подпросели, он отстреливается. Не страшно, впереди еще один заход. Щиты выключены. Угу. Ты мне это уже говорил. Щиты? Мои щиты сбиты? Получаем повреждения. Мля! Мой кораблик портить? Ты, гад, знаешь, во сколько мне только подкрасить его выйдет? Ну, держись. На арене появляются силы охраны правопорядка. Полицаи что-то там говорят про прекращение огня и несут какую-то пацифистическую хрень. Наваливаются на пиратика. Угу, правильно, я-то хороший. Делаю вираж и захожу для новой атаки. Опа, а полицаев уже нет. Свалили? Не, вон их обломки висят. Ну а мы продолжаем наш тур вальса. От моего корпуса уже только 70% осталось, от врага 50%. Опять полицаи, опять тоже обращение. Атака цели, форсаж, разворот, атака. Мажу, а он нет. У меня 60%, у цели 45%. У полиции опять 0. Ну, минус 6 полицейских. А чего еще от них ждать-то? Местное мясо, даже академиев не кончавшее. Так, на симуляторах погоняли с месяц и все. Кручусь. Он разрывает дистанцию. Луплю ему вслед и, конечно, мажу. Сближаемся. Чем это он? Картечью? По мне? С 2 километров? Во лох-то! Она же не долетит. Потом уже понял, что меня подвели привычки атмосферника. Тут-то для картечи нет препятствий в виде воздуха. Дзинь-дзинь-дзинь. Картечь попадает по корпусу. Фигня. Крак. А вот это уже хуже. Поймал в лобовуху одну градину. По лобовухе змеится трещина. Вот ведь, гад, стекло вот только-только полировал и изнутри непотейкой покрыл. Залеусь. До ворот и в лобовую. Верно говорят, злость плохой помощник. Нарываюсь на целый мешок градин. Броня-то что? Корпус держит, а вот стекло нет. Крак. В лобовухе образуется окно в мир. Здоровенный кусок выбивает давлением, и он в сопровождении различного мусора улетает в бескрайние дали. И моя любимая кружка для кофе-пива тоже. На меня наваливается тишина. Вместе с воздухом из кабины улетели все звуки. Слышу только свое дыхание. Дарт Вейдер умрет от зависти, а вот до лорда черного шлема мне еще далеко. «Ах ты сволочь! Ну... Ну я тебя сейчас...» «Внимание! Запас воздуха ограничен. Воздуха осталось на 5 минут. 4.58. 4.57. Блядь! Как же обидно! У цели осталось каких-то 5-6%. От меня осталось несколько больше. Целых 27%. 4 минуты 40 секунд. Убираю стволы и готовлюсь к бегству. Точнее, принимаю решение о тактическом отступлении. По компасу навожусь на станцию. Опа! А стекла-то нет. И некуда спроецировать информацию о станции, отметку показать и тому подобное. За дырой весело перемигиваются звездочки. А мне вот не до веселья. Кое-как прыгаю, ориентируюсь по компасу. Сверху торчит осколок лобовухи. Верчу кораблик, чтобы хоть на нем хоть что-то отображалось. Взмок, но на курс лег. Приближаюсь к станции. 3 минуты 15 секунд. Вываливаюсь в обычное пространство. А вот и станция. Запрос посадки. Ожидайте. Да ты там что, коза, охренела что ли? У меня воздуха на... А действительно, на сколько? 2 минуты 56 секунд. Пусти, с меня шоколадки. Много. Ваша платформа номер 5. Спасибо. Век за тебя молиться буду. И про себя. Или пристрелю, суку. Проскакиваю шлюз. 1 минута 25 секунд. Цифры застывают. Атмосфера в станции есть. Сажусь. Промахиваюсь раза 4. Руки дрожат. Фух. Я жив. Я буду жить. Ремонт минус 1,5 миллиона. И да, надо что-то делать с кораблем. Хоть противник был на Каймане, это не повод проигрывать баталию. Беру груз и по старой тропке. Отрабатывать ремонт и зарабатывать на новый, еще лучше прежнего, обвес. И думать. Думал я долго. О чем? Даже тие моем, блин. Как жить? Что делать? Страшно же. Но со станции показать страшно. Там же такие злыдни летают. Вмиг и нос корабля, и мой открутят. Думал я в разных местах, и засыпая в корабельной койке, и прогуливаясь по коридорам станции, и в баре. Вот в баре ко мне и пришла мысль. И ее я тоже долго обдумывал. По видео крутили какой-то античный мультик про пиратов, что характерно. В какой-то момент мультяшный персонаж с экрана проорал: «Пушка! Они готовят пушку!» И тут меня осенило. Вот. Вот что мне надо. Пушку. А лучше 2. Среднего калибра. Поставлю на нос, и пусть тот гад побережется. Сказано, точнее задумано, сделано. Зашел в ближайшую оружейную лавку и прикупил себе 2 ствола малого калибра. И по 100 выстрелов на ствол. В мастерской мне их быстро смонтировали. Только местный старший мех как-то печально на меня посмотрел. «Слышь, паря», — говорит, — «ты выкини эти хрени и воткни пулеметы». «Нахрена, папаша, ты чё? Я вон какая моща». «Ну, хоть мушку спили». «Угу, побег за напильником, у тебя не той системы». «Да хоть банку на щит поставь, вместо отсека грузового, вон того, пригодится». «Ага, и минус 32 тонны груза? Это ж сколько бабла я недополучу, ты чё, старый?» Он сплюнул и ушел. Ну, ушел и ушел. Я же начал заниматься привычной рутиной. Но настроение он мне подпортил. «Завидует, наверное», — подумал я. «Я-то на семере, с такими стволами, а он чё? Руки в масле, попа в мыле, мы работаем на...» «Что этот маслопуп понимает в боях?» Но семя сомнений он во мне посеял. Взять банку или нет? В прошлом бою она бы мне пригодилась. Но, блин, минус 30 тонн. Не, выкручусь уж как-нибудь. И пошла рутина. Груз взял, курс проложил. Взлет, выход из станции, курс, прыжок, заправка у звезды, курс на станцию, док, разгрузка, накладные. И сначала груз взял, курс проложил. Рутина, она, конечно, рутина. Но на радар более пристально смотрю. Во избежание и на предмет. Первый круг — тихо, второй — тихо, третий — тишь да гладь. Расслабился. Но ноги на пульт не рискую закидывать. Все, за три круга бабки на ремонт отбил. Четвертый круг — тих, а нет, выдергивает меня кто-то. Ну, я особо и не сопротивляюсь. Чего мне бояться-то с такими-то стволами? Ну вот, тот же хмырь запрашивает связь. Слышь, брателло, должок за тобой. Так что давай, вываливай весь груз, и, возможно, я тебя на спас-капсуле отпущу. Но сначала опущу. Ну, смейся, смейся. Выжимаю форсаж, разворот, одновременно активирую стволы. Сближаемся. Как только он оказывается в пределах поражения, зажимаю гашетки. Он пытается уйти, но я не даю. Его щиты тают. Пушки, расстреляв всю обойму, смолкают. Перезарядка. Расходимся. У меня снята треть щитов, у него они едва живы. Пропускаю поток мата в мою сторону. Если бы словами можно было убить, быть бы мне уже чем-то мельче кварков. Сходимся. Лупим друг в друга как только можно. Его щиты падают. «Ага, пошла, Бронька, пошла! А что ж ты тонкий-то такой? Хе-хе-хе!» «Бьют!» Весьма информативно сообщает мне мой обидчик и, по-видимому, не успокоившись, добавляет. «Хер, сан, я в рожу затолкаю и проверну!» «Разворот? Огонь!» Тут ему свезло, мои щиты упали. Черт, ну почему я не послушал того меха? Банка сейчас была бы кстати. Хотя сейчас именно уже поздно. Расходимся. Мои 95% против его 70%. Новый круг. Едва-едва не врезаемся. Или это он решил меня таранить? 80% против 50%. Его кайман проходит рядом. Была бы дырка в лобовухе, наверное, смог бы дотянуться рукой. Дырка в лобовухе? Бррр, не надо. Но черт возьми, как же красив его корабль. Стремительный клин его корпуса проносится мимо меня в очередной раз. Бум! Хрясть! Козел. Я. Расслабился. 70 против 30. Отбрасываю мечтания. Сходимся. Говорит служба безопасности сектора. Всем прекратить огонь. Парень. Поддерживаю. Это уже я вставляю свои 5 копеек. Уберите оружие и приготовьтесь к досмотру. Полиции еще до нас добраться надо. Продолжаем свои танцы. 60% против 25. Что-то я сдавать начал. Мимо меня проносится нечто большое и явно опасное. Ого, а полицаи-то серьезно подошли к данному вопросу. Среди них замечаю леди. Это был ее главный калибр. Черт, я хочу такой кораблик. Разворот. 60% против 20. Что, пират, не ожидал, что я на маневровых в сторону сдвинусь, пропуская твои залпы? Хе-хе-хе. Рука дергается на руде, случайно нажимаю форсаж. Пологая дуга уносит меня далеко прочь от моего оппонента. Либо вы прекращаете маневрировать, либо мы вас уничтожим. Это последнее предупреждение. Вот полиция надрывается-то. Пиратик уматывает в другую сторону. «Ну что, брателло, забьем стрелку?» — кричит он мне перед прыжком. «Твой должок-то того, подрос. Да и счетчик тикает». «Слышь, щитовод», — отвечаю, — «не парься, встретимся». Оба сваливаем в гипер. Станция, ремонт. Ну, на сей раз дешевле вышло. Всего-то 600к. Полтора круга. Отбиваю бабки и задумываюсь. Опять. Как бы в привычку не вошло задумываться. А то, говорят, если много думать, облысеешь, да и голова распухнет. Вдруг в шлем не влезет. Продолжаю свой тяжкий торговый труд. В свободное время общаюсь с другими пилотами, мехами. Читаю книги разные, наставления, мемуары и все такое прочее. Постепенно приходит понимание, что мне нужно менять. Ну, кроме прокладки между джоем и сиденьем, конечно. Иду в оружейный шоп. Деньги-то есть. Будем дорабатывать свою рептилию. А в глазах стоит силуэт леди, Я и так был излишне смел, когда вышел на бой против пусть и легкого, но сторожевика на транспорте. Чисто свезло. Денег, правда, у меня в обрез. По-хорошему, еще с недельку круги понарезать, и можно покупать каймана. Снимаю пушки, ставлю пулеметы с доворотным механизмом. И меняю систему своей дислокации. Жаль, конечно, привык я тут. Получил почетный статус союзника. Но лучше подальше перебраться. Во избежание. Нахожу новый маршрут не без помощи друзей. Друзья-пилоты? Да, обзавелся, но это тема отдельного рассказа. Все, улетаю. Увы, на прощание мне платочками не махали, и оркестра не было. Союзнички. Новый маршрут, две системы, две станции и платформа орбитальная. На платформе цены прибыльнее прежнего, но и свои минусы. Орбитальные платформы же... Там, увы, мой кирпич не помещается. А вот кайман, он бы сел. Что делать? Жизнь такая. А так даже забавно, одна из станций богатая и перенаселенная. Как вы думаете, что я с нее возил? В жизнь не догадаетесь. Рабов. Чуть что нарушил скорый и правый суд. Или левый. Приговор один. В рабство на X или XX лет. И добро пожаловать в мой трюм. Меня самого чуть не замели. Фантик бросил в урну, а он, гад, на краю завис и качался. Куда ему упасть, в урну или на пол? Полицаи тут же подтянулись, смотрят. Ну, да я не гордый. Забрал фантик и в карман засунул. Правда, потом руки долго мыл. Излишеств там много разных. В обратку, кстати, я им привозил антинаркотин. Тоннами. Вот так и летал. Рабы, медпрепараты. Предлагали наркоту поставлять. Отказался. Все бы хорошо, но далеко друг от друга эти две системы располагались. Приходилось через две анархические системы пролетать. Не то чтобы опасно. При всей внешней вседозволенности порядок в этих системах блюли серьезные дяди. Но само название «анархия» манило к себе толпы разной отмороженной гопоты. Ну а от них ждать соблюдения каких-либо, пусть и неписанных правил. И вот как-то раз, только я в одной анархии заправился от местного светила и лег на курс прыжка, выдергивает меня кто-то. Ну, я покрутился малость. Как же это, согласиться на свиданку и не поломаться? Покрутился и вывалился в нормальное пространство. Смотрю, какой-то кречет на меня прет и уже стреляет. И понеслось. Все же стволы с доворотом — это вещь. Распилил я его быстро. Он, правда, под конец удрать хотел, но не успел. Завалить-то я его завалил, а вот премии так и не дали. Анархис. Надо было сканер полицейский ставить. Возможно, где-то за голову этого подонка и дали бы награду. А так, одно расстройство. Патроны потратил, а компенсации, ну, кроме моральной. Шиш. Прилетел на ту станцию, ну, которая перенаселенная. Пока садился, глянул их новости. А то мало ли чего нового из запретов ввели. Вляпываться мне не хотелось. И не зря поинтересовался. Новые законы по ограничению прав курильщиков. Типа здоровья нации ради. Хотя, как по мне, вы качественный табак покупаете, и будет вам здоровье. Углубляюсь в текст дополнения к закону. Для курения нужно купить лицензию. Курить можно только лицензионные сигареты, приобретенные у лицензированных продавцов, и курить можно только в отведенных для этого местах, оборудованных лицензионными фильтрами и прочей хренью, естественно, тоже лицензионной. И что-то меня этот дурдом так достал. Короче, груз сдал, не выходя из кабины. Электронной подписью накладные зафиксировал. Сижу, думаю, куда податься. Да и цены что-то на рабов вниз пошли. Хотя чему удивляться-то? Таких доходяг в конты грузили. Их перед работами лечить себе дороже. В голову ничего не лезет. Вышел я на трап, на верхние ступеньки сел, достал пачку и закурил. Вот гадом буду. Только прикурил, наряд у трапа. Телепорт они что ли изобрели тут? Пройдемте, говорят. Нахер пошли, отвечаю. О! И сопротивление представителям. Ого, 10 раз. Это мой корабль. Пока ваш, отвечают. Ну и валите нахрен. Мой корабль, моя территория, мои законы. А руку на всякий случай на кобуру кладу. Они-то только с дубинками. Но ваш корабль на нашей станции. Пройдемте. Повторяю, нахер, п***ли. Платформа — суть экстерриториальное явление. Читаем МПП СС-72, глава 14, параграф 27, подпункты B, I и L. Чё? Да ты в натуре оборзел. Это самый молодой. Полегче. Я могу и в суд подать за оскорбление. Так ты ж сам нас только что материл. Моя религия, отвечаю им ровным голосом, требует от меня применять слова «м», «м» и «м» в сочетании с «м», «м», «м», «м» не менее 4 раз в день, каждые 6 часов. Старый охранник потянул молодого за портупею. «Пошли отсюда. Нефиг с ним связываться. Он гад в своем праве». «Ну да ничего, сойдешь со своей калоши!» Это молодой уже, убирая дубинку. «Не, не сойду», — отвечаю, нагло прищурившись. «Надоело мне тут с вами. Полечу, куда глаза глядят. Затрахали вы уже со своими дурацкими порядками, правилами, ограничениями и прочей тупой хренью». От этих слов молодого аж передернуло. Он-то на реванш надеялся. И в сердцах сплюнул. Метил в опору или в трап моего корабля, но зона посадки, гравитация ослаблена. Читайте предупреждающие надписи по периметру платформы. В общем, плевок его на платформу приземлился. Тут его же бывшие коллеги скрутили, как он не брыкался. И по делам, ибо нефиг. Не жалко, меня бы кто пожалел. И снова космос, снова поиск выгодного фрахта. Наверное, с десяток систем посетил. То выгодно, но неудобно летать, то наоборот, удобно, но прибыль от слова никакая. Крутился долго, в конце концов наткнулся на приемлемую комбинацию. Правда, опять с пересадкой, но прибыль больно хороша и станция удобно расположена. И понеслось. Туда тащу стволовые клетки, обратно бериллий. Тихо, спокойно, прибыльно. Хороший девиз получился, записал себе. Так спокойно я летал пару недель. А потом пошли слухи, что в системе кто-то на легком крейсере безобразничает. Я сначала внимания не обратил, но потом в баре за кружечкой светлого нефильтрованного услышал фразу диктора Свизера. За последнюю неделю жертвами пиратской леди стали 5 кораблей. Что примечательно, бандит атакует только корабли транспорта, предпочитая известные как «Буханка», не ввязываясь в боестолкновения с другими кораблями. Вот тут меня и прошибло. Нашел-таки он меня. Потом, правда, успокоился. Корабль-то у меня уже не тот, что вчера. А вот вчера, да, он был совсем никакой. Но окончательно расслабиться не мог. Леди, это вам я скажу, корабль. Королева среди кораблей. Если меня она ищет... Все, приплыли. Шанс удрать, конечно, есть, но если замешкаюсь, я труп. Живой труп за вычетом страховки и стоимости 200 тонн груза. И менять маршрут не хочется. Выгодно уж очень. Почти 2500 с тонны прибыли получаю. Налоги, сборы, прочие там туда-сюда, но все одно. 2,3 тысячи имею. А теперь помножьте это на 200 тонн. Посчитали? Вот. И бросать такой выгодный маршрут из-за какого-то придурка, пусть и на леди? Никогда. Да и тем более с такими-то заработками покупка каймана приближалась ко мне с очень высокой скоростью. Решаю для себя — остаюсь. Спокойно отлетал несколько дней, да и в новостях больше про атаки не говорили. Может, ушел? А нет, оказалось. Выловил он меня. Я как раз с грузом бериллия возвращался. Выдернул моментом, я и чирикнуть не успел. «Ну, здравствуй, брателло. Давно не виделись. Должок подготовил?» «Здоровья не желаю. Какой должок?» «Ты! Шкуру сдеру нахер! На люк грузовой, блядь, пишу, сука!» Прервал связь. «Всю энергию на движки. Ну, родимые, выносите!» А он по мне уже садит, гад. Прыжковый модуль пищит готовностью. «Жму кнопку». Ничего. Что за дела? Комп. Перехожу на голосовое управление. Начать прыжок. Невозможно, присутствует блокирующая масса. Тупо оглядываюсь, продолжая вертеться, как уж на сковородке. Такое сообщение приходит, когда рядом станция или планета. А тут-то что? Какая нахрен масса, комп? А щиты тают на глазах. Атакующий корабль имеет массу, превышающую... Начинает занудно объяснять мне комп. Слушать его мне некогда. Щиты вот-вот рухнут. И тогда его залпы начнут рвать мой нежный корпус. Да и смысл ясен. Нужно удирать. Крутимся. Полицаев, что характерно, нет, хотя система обычная федеральная. Но я слыхал, что федеральная полиция более трусоватая, чем имперская. Хотя говорят, что у всех имперцев чип в голове. Не проверял. Крутимся. Отстреливаюсь, уворачиваюсь и тяну время до прихода полиции. Может, тогда смогу оторваться? Корабль-то он себе сменил, но рулить им так и не научился. Мажет жутко, хотя мне и того, что попадает, более чем достаточно. Наконец-то к нам вываливаются полицейские и без лишнего трёпа начинают поливать леди из всех стволов. Все же 5 на 1 — это даже для такого мощного корабля, как она, много. Его щиты, до этого только слегка просевшие от моих жалких пуколок, начинают спадать. И он переключает свое внимание на полицейских. Вовремя. Для меня, конечно. От его последнего залпа щиты падают, и от корпуса начинают отваливаться куски легкосплавной брони. Удрать? Теперь, когда сила на моей стороне? Нет уж. Активирую левый вспомогательный экран и выбираю его силовую установку. При всей крутизне этой дамы и у нее есть слабое место. Нежный животик. Вниз смотрят всего 2 слабые пушечки. Правда, там же располагается и главный калибр. Но у этого придурка там почему-то стоит жестко фиксированный потоковый лазер. Выбираю момент, и пока он азартно расстреливает скопившихся в верхней полусфере полицаев, начинаю обрабатывать то место, где за броней расположено слабое место всех кораблей — реактор. Комп удерживает прицелы на нужной точке, и все, что мне остается, это жать спуск и держаться снизу. Щиты ему сбили полицейские, заплатив за это 2 своими кораблями. Так что теперь я луплю из-за всего по голой броне. Она летит клочьями, обнажая нежное нутро корабля. До ворот — альфа. Температура достигает 80 градусов. Охладитель — 40 градусов. Всю энергию на стволы. Огонь! Замолкают пулеметы. Перезарядка. Турели возобновляют огонь. Пошла энергия в накопитель. Вижу, как в дыре начинают скакать веселые искорки. По мере продолжения стрельбы они растут и становятся небольшими молниями. Он пытается уйти, замечая общее падение энергии. Да и комп его должен был предупредить. Поздно. Молнии окрепли и начинают вырываться за корпус. Леди прекращает маневрировать и бросается на утек от нашей толпы. Жму форсаж, полностью опустошая накопленный для двигателя запас энергии и снова оказываюсь под ним. Огонь! Из брюха его корабля бьют толстые синие молнии. Скашиваю взгляд на экран, показывающий состояние его корабля. Все, отлетался брателло, реактор уничтожен. Сейчас он рванет. Легкий крейсер резко прекращает движение и начинает хаотично вращаться. Понимаю, что оказался слишком близко, и при взрыве могу чувствительно словить от его обломков. Отворачиваю, выжимая газ, и жму форсаж. Тщетно, энергии в накопителе нет. В этот момент одна из толстых молний задевает мой корабль, и комп начинает истошно верещать о сбое. Черт, черт, черт, как не вовремя! Медленно отползаю, ожидая взрыва, но он не взрывается. Похоже, что такое поведение цели озадачивает не только меня, но и полицейских. На их волне видны активные переговоры, хоть и закрытые от меня. «Вам начислена премия 58 тысяч», — радует меня комп. «Ага». Значит, все же решили засчитать его мне как сбитый. Ну и то гуд. Убираю стволы и ложусь курсом на звезду, вокруг которой крутится моя станция. Там ждут бериллии в моем трюме. Разгон, прыжок, заправка, курс на станцию, гипер, выход, запрос посадки. Оркестра не было, да и пофиг. Сдаю груз и в ремонт. 300 тысяч. Пофиг. Апатия. Оплачиваю ремонт и иду за наградой. Да, 58к спасут меня. Да пофиг еще раз. Заваливаю в бар. Сегодня темного. Буду его пить и думать о черноте пространства. После четвертой кружки мир становится светлее. Разгон, прыжок, выход у звезды, новый курс, разгон. Внезапно комп начинает верещать о перегреве. Температура растет. 70, 83, 92, 98, 101, 108, 116. Что за напасть? Начинает дымиться торпеда. А ведь манагер в лабазе базарил, что торпеда из негорючего материала. Может, и не обманул, не загорелась. Но вся кабинка, весь этот скворечник забит дымом. Прыжок. Вываливаюсь у звезды. Патентованная система жизнеобеспечения с трудом вытягивает дым. Смотрю на приборы, как тот баран. Целостность корпуса нарушена. Было 100%, стало 92%. Ничего себе провел первый рейс за день. Кое-как добираюсь до станции. Скидываю груз и на диагностику. Надо же что-то делать. «Да!» — тянет дежурный механик. «Подзапустил ты свой кораблик». «А что с ним?» Износ корпуса, накопленная усталость в каркасе. Такое впечатление, что ты его лет так 30 уже гоняешь. Хотя, он сверяется с планшетом, судя по номеру, ему, кивок на семерку, еще и месяца нет. Ярко выраженные каверны во всех конструкциях, PNP-переходы во всей электронике, выработаны на 70%, продолжает перечислять он. Я даже не представляю, как такое возможно. Развожу руки, ну я-то тем более. Что можно сделать? Он чешет затылок, сдвинув на глаза форменные кепи. Не знаю, продать на металлолом, в переплавку? Продать? И с чем я останусь? Денег не то чтобы мало, на кайманы уже хватит. Но я-то рассчитывал эту буханку по полной загнать. Вот тогда и на сторожевик, и на обвес, груз, страховку хватило бы с запасом. А так вот просто... Купить и остаться без резерва? Стрёмно. Благодарю механика и прошу его пока ничего не делать. Типа думать буду. Ну а когда не знаешь, что делать, то в бар снимать стресс и думать. Еще раз снимаю, после третьей вместе с курткой. Через столик сидит компашка. Судя по замасленным рукам, механики. Они-то мне и нужны. Проставляюсь, знакомлюсь. Выбрав удачный момент, задаю вопрос. «Буханка у меня, господа, но вот незадача, греется на прыге. Что посоветуете, уважаемые?» И тут разгорается дискуссия. К нам присоединяются другие механики, пилоты и даже пара наемников. Стороны разделяются на несколько непримиримых лагерей. «Буханка — говно! Следствие — лузерский шип!» «Меняй двигло!» «Ересь! Прыжковый модуль менять надо!» «Истину говорю вам, все дело в проводке. Кабеля слабые». «Бери кайманы и не парься». Делаю зарубку на память про этот момент. «Не, кайман отстой». Спор разгорается и усиливается. Бармен смотрит на меня неласково. Позже узнал, что такие вопросы лучше не задавать. Драка гарантирована. Алкоголь, помноженный на профессионализм звездопроходцев, дает супергремучую смесь. Сваливаю по-тихому, запомнив основные постулаты спорщиков. Вовремя свалил, кстати. Мимо меня по коридору в бар протопал наряд полицаев. Вовремя ушел. На последние гроши расширяю трюм. По максимуму. Выбрасываю сканер. Все. Трюм максимальный, 216 тонн. Щиты совсем снять побоялся. Поставил более легкие, лишь бы больше груза таскать. Мне сейчас деньги позарез нужны. Встаю на каботажный маршрут Дулос-Турир. Продолжаю постепенно богатеть. Вспоминая услышанные советы, меняю все, что озвучили. И проводку распределения энергии, и двигло, и маневровые, и до кучи реактор, и прыжковый модуль. О, чудо! Корабль перестает греться. Нет, конечно, греется, но не выше 100-103%. Продолжаю окучивать маршрут. Временами гопота пытается тормознуть. Удираю. В худшем случае отделываюсь парой дырок в броне. Щиты, да. В фекальные. Бериллий купить, прыгнуть в Турир, продать. Сепараторы купить, прыгнуть в Дулос, продать. И так день за днем. Однообразие. Скука. Читаю книжки в полете. Начинаю радоваться гопникам. Все какое-то развлечение. Радость только одна. Цифири на счету растут. На круг где-то 400 тысяч прибыли. Еще в обеих системах меня наградили почетным знаком «Ударник труда». На жаргоне — медаль Горбатова. Теперь я там типа союзник, и они за меня ух! Но это согласно бумажке. На практике ни хрена. Даже скидку не сделали в буфете. Жмоты. Торговая ассоциация тоже отметила мой выдающийся вклад в развитие торговых отношений между системами известного космоса. Присвоили ранг «брокер». Даже скидку пообещали. Аж 2,5% при закупке оборудования или приобретении нового корабля. Обманули. Мысль о Каймане не дает мне покоя. Листаю Джейн. Класс — легкий сторожевик. Адаптирован под гражданский рынок. Так, грузоподъемность. О, 220 тонн. Побольше кирпича моего. Скорость — выше. Гуд. Маневренность даже не смотрю. Всяко выше. Щиты и броня толще. Цена? Ух, кусается, почти 57 миллионов. Иду к знакомому механику. Обследуем мою буханку. Ну, тут мы выстучим, эти кабеля заменим, вон там подкрасим. Думаю, где-то за 18 миллионов уйдет. Проверяю счет. Впритир, но на Каймана хватит. Стою, прощаюсь с кораблем. Жалко, очень жалко. Действительно ведь сроднился с ним. Габариты чувствую как свои. Уютненькая кабинка с отличным обзором. Просторный трюм. Эх, как жалко расставаться-то. Отворачиваюсь, чтобы не увидели одинокую слезу, скатившуюся по небритой щеке. Побриться забыл. Эх, продано. Иду к торгашу новыми лайбами. Покупаю Каймана. Иду в бар обмывать. На утро, почти без похмелья, начинаю процесс соединения с новым кораблем. Сначала осматриваю внутренние помещения. Удобная и просторная кабина радует меня хорошим обзором и широкими проходами между креслами пилота и его помощника. И именно креслами с мягкими подушками, широкими подлокотниками. В правой даже интегрирована подставка-держалка для кружки. Тут же проверяю. Действительно удобно. Держит как кружку, так и банку с пивом. Радует и личное помещение. В отличие от семерки, тут в моем распоряжении целых две каюты. Спальня с нормальной большой широкой койкой, при виде которой у меня сразу возникают некоторые совсем отвлеченные от работы мысли, и небольшая каюта-кабинет. Там уже стоит стандартный информационный терминал, на который можно и биржевые сводки выводить, и новости просматривать, да и просто фильмы крутить. Плюхаюсь на удобный диванчик и активирую терминал в режиме просмотра галактических новостей. Нужно же быть в курсе событий. В Федерации продолжает греметь коррупционный скандал. Вроде как и их верховный лидер со своим заместителем там засветились. Все комментаторы намекают на смену правительства. В империи тоже началась полномасштабная грызня. До всех дошло, что император более не сядет на трон, и все его родственники дружно начали рвать на куски потенциальное наследство. Те фермеры, которые наркоту выращивали, наняли флот наемников и уже отбили пару вялых атак федерального флота. Все идет к тому, что эта система скоро станет независимой. Несколько минут раздумываю, а не махнуть ли туда. Хороший шанс прилично подзаработать. Но, с другой стороны, наркота. Не, ну ее нафиг. Просматриваю данные о системе, где остался Урфинса товарищи. Там система все же свалилась в анархию. Ведущие политические силы успешно взаимно уничтожили друг друга, и власть захватила новая группировка, именующая себя «Неизвестные ветераны». Вот что-то подсказывает мне, что не без участия той троицы. Походу, ребятки, там сейчас гребут бабло экскаваторами. Не думаю, что они упустят свой шанс. Да и комментаторы дружно отмечают возросший поток контрабанды, что вызывает озабоченность соседей. Да, озабоченность. Пока. Они будут озабочиваться еще несколько месяцев, пока договорятся собрать совместный флот. Выключаю терминал и иду продолжать, точнее завершать осмотр. Его я завершаю тестированием небольшого санузла, совмещающего в себе, собственно, самого белого брата и кабинку душа, и кухоньки с нормальной газовой плитой и холодильником. Не, ребята, я вам так скажу. Зажрались наши вояки, окончательно зажрались. Это ж надо, газовую плиту запихнули. Могли бы стандартную варочную панель поставить и от реактора запитать. Хотя, с другой стороны, зачем к реактору лишних потребителей подключать? В бою каждая кроха энергии важна. Завершив осмотр своей жилой рабочей территории, плюхаюсь в кресло. Нет, подушки, сиденья и спинки тут супер. И вывожу на экран отчет о наличествующих модулях. Просмотр заводских потрохов корабля обескураживает меня. Мягко говоря. Начинаю прикидывать, что тут менять, и вскоре понимаю, что менять нужно все. Первым делом прыжковый двигатель. Что такое конверсии, я знаю, но чтобы вот так вот сурово, это, простите, не джамп-драйв, это, простите, издевательство. Может, вояки никуда и не спешат и готовы делать по 10 прыжков между рядом расположенными системами? Но я не могу. Мне крутиться нужно. Так что это поменять прежде всего. Меняю. Трачу 1,7 миллиона. Трюм маленький, есть куда расширить, но денег осталось только-только на страховку. Беру груз, а что делать? Денег-то в обрез, так что крутить круги и вкладываться в корабль. Взлетаю, отрабатывая и играя маневровыми. Просто танцую на них. Корабль чутко и послушно отвечает на все мои действия. Управляемость супер. Ну да, мне после семеры любой корабль истребителем кажется. Габариты корабля маленькие, достаточно средней платформы, а значит, скоро навещу своих друганов, обитающих на орбитальных платформах. Выхожу со станции, курс, разгон. О, какая скорость! Гуд! Прыжок! Выхожу у перевалочной звезды. Прыжковый модуль слабоват, теперь только с пересадками. Курс? Отсчет прыжка? Температура не растет. Ну, хоть это вояки отладили. Прыжок? На месте. Курс на станцию. Эх, обзор из кабины хорош. Кручу головой, осматривая кабину. Просторно. Кто-то пытается меня интердиктнуть, сречь вытянуть из сверхскорости и обидеть. Уворачиваюсь, лечу дальше. Вот же какой настырный поц. Опять пытается. Вываливаюсь в обычное пространство. Энергию надвигло. Курс на станцию. Форсаж. Гопник стреляет и даже попадает несколько раз. Щиты презрительно не замечают его потуги. Хорошо. И это при базовом заводском отстое. А что же будет, когда я нормальный щит поставлю? Спокойно ухожу во внутрисистемный прыжок. А вот и станция. Врубаю ближний свет, подсветить об решетку шлюза. К новым габаритам-то я не привык. О, галогенки, вот это жарят! Вид ослепительно вспыхнувших решетчатых конструкций, обрамляющих щель шлюза, приводит меня в состояние тихого экстаза. Перехожу на дальний, чисто для понтов, и паркуюсь. Продаю груз. Да, это вам не буханка. После 200к прибыли за рейс, 70к выглядит жалко. Ну да ничего. Вот трюм как расширю. Опа. А это что? Счет за топливо? На 10к? На 10 тысяч? Иду ругаться на АЗС. Там меня посылают, типа, а что вы хотели? Сторожевик, у него масса ого-го. А двигло ух, сколько жрет. Да. Беру груз и лечу обратно. Счет за топливо 8к. Да. Весело. Обхохочешься. Нужно модуль заправки ставить. Буду от звезд заправляться. Только ставить надо хороший, мощный, бурно сосущий. А это опять траты. Считаю предстоящие затраты. Топовый прыжковый модуль — 5 миллионов. Трём расширить — еще 2 миллиона. Сосальщик топливный — эх, хз сколько. Может 2, может 3, а может и все 5. Посмотрел новый реактор. Плохо стало. Почти 30. Приценился к военной броне. Хорошо, что у меня медблок в скафандре есть. Откачал. Почти 56 миллионов. В бар не пошел, денег жалко. Искатель, что ли, купить и улететь отсюда куда подальше? Прямо безнадега, точка. Что делать? А ничего, расширять трюм, зарабатывать бабло, ставить модули и... И как обычно, завоевывать галактику.